Ну что ж, как-то мы все ближе и ближе к границе Нового года. И поэтому, наверное, так хочется поговорить, ну, хотя бы о чем-нибудь сказочном. И сегодня в программе «Серебряные нити», ну, по крайней мере, мы хотели подумать о сказке Сельмы Лагерлёв «Волшебное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказка очень непростая и большая, потому что в оригинале она содержит в себе более 50 глав. А Сельма Лагерлёв – выдающаяся шведская писательница и первая женщина-лауреат Нобелевской премии. Все, что она писала, было проникнуто, если хотите, сказкой, а точнее говоря, чрезвычайно мистическим жизнеощущением этой женщины. У нас эта сказка стала популярной где-то в начале 40-х годов, во время войны, поскольку две советских писательницы, Задунайская и Любарская, написали ее свободную обработку для детей. Сильно был сокращен сюжет, но, тем не менее, полноценный перевод книги со шведского был выполнен только в 1975 году. Людмила Брауда сделала этот перевод. А мы помним его все равно по сокращенному варианту сказки и, конечно, по мультфильму «Заколдованный мальчик», который поставили режиссеры Полковников и Снежков-Блоцкая в далеком 1955 году. Наверное, старшее поколение, да и младшее тоже великолепно помнят этот мультфильм из своего детства. Так вот, между прочим, Снежков-Блоцкая поставила в том же далеком 1955 году вместе с другим режиссером Иваном Ивановым мультфильм по русской народной сказке «Гуси-лебеди», которые чем-то похожи. Мальчик улетает с гусями. Он улетает с гусями, только гуси в русской сказке, они враждебные, они похищают мальчика, а в общем, гуси в сказке Сельмы Лагерлёв его спасают. То есть они, он совершает абсолютно добровольно с ними огромное путешествие. О чем эти сказки, господа? Их читают наши дети. Я думаю, что будет читать еще огромное поколение детей и в Европе, и у нас. О чем они? Что в них самое главное? Может быть, в этих сказках, из этих сказок, как и из наследия мудрых писателей и наследия наших народных традиций, мы можем вынести какую-нибудь подсказку на что-то самое главное, что ждет нас за порогом Нового года, на то, что мы должны понять в нашей жизни какую-то ее далекую, глубокую, мистическую тайну. Сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон эфиров Радио России, и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы говорим главным образом о сказке «Волшебное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёв и о русской сказке «Гуси-лебеди». Кто что помнит, кому что больше нравится, кому что запало в душу. Ведь помним же мы и старыми, и зрелыми эти чудесные мультфильмы, и эти чудесные сказки. Значит, что-то важное, что-то такое они сделали в наших душах. Не пора ли нам это важное, самое значимое осознать и вспомнить? Ну, в сказочное время, да, в предрождественские дни, когда мы смотрим на волшебные елки и думаем о том, какой подарок друг другу сделать. Может быть, самые главные подарки и наших предков, и замечательных писателей содержались в их сказках. О чем, чему учит наших детей и нас с вами сказка Сельмы Лагерлёв «Путешествие Нильса с дикими гусями» и русская народная сказка «Гуси-лебеди». Коротенькая сказка, ее можно вспомнить, посмотрев прямо сейчас. Не займет больше двух минут. 495-956-1514. 15-14 наш телефон, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Кроме того, мы всегда теперь ведем разговор с сайтом нашей программы в сети интернет. Этот сайт находится по адресу www.serebnity.ru. Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», входите на форум, а дальше сориентируетесь. www.serebnity.ru пишется в одно слово латинскими буквами. И, как всегда, телефон наших прямых эфиров 495-956-1514. Что касается музыки, нету у меня шведской народной музыки в коллекции, не оказалось, но вот есть европейская традиция, традиция Северной Европы, которая, в общем-то, музыкально очень схожа, только очень немного певцов, которые стараются сохранять и поддерживать эту традицию. Вот сегодня в северной такой певческой народной традиции у нас будет петь замечательный голландский певец. Он поет на датч, который у нас часто и неправильно называют голландским, один из языков, древних языков Северной Европы. И поет он, ну, о чем? Наверное, о роли сказки нашей жизни. Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staat. Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn warte slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zo veel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Als in de stille avond stond, de zon ten onder ging. En ik haar bij de molen vond, in zoete mijmering. Fluisterde zij mij in het oor, o heerlijkzaam te zijn. De molen draaide lustig door, en ik zei liefste mijn. Daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd ter eer van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en tiert, zij leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in die stond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond. Daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik voor. Серебряные нити. Интересно, что в литературной и в народной сказке есть очень много схожих деталей. Удивительная штука. Жил-был в деревне на юге Швеции мальчик Нильс. Он плохо учился в школе, был лодырем. И однажды, когда он был дома, он заметил гнома и поймал его с очком для ловли рыбы. И Гном сначала попытался откупиться, но Нильс был, конечно, мальчиком таким сообразительным и понял, что можно попробовать гораздо большего потребовать у гнома, у волшебника, если взять его в плен. Но тут он почувствовал страшную оплеуху, потерял сознание, и когда пришел в себя, понял, что гном сделал его крошечным, как он сам. И дальше домашние животные, с которыми Нильс, в общем, вовсе не ласково обращался, конечно, захотели ему отомстить, и Нильсу помог гусь Мартин, который очень хотел сбежать со двора и улететь в путешествие вместе с дикими гусями. Нильс ухватился у него за шею Мартина, и они улетели для того, чтобы путешествовать по стране, по Швеции. И что-то похожее происходит в русской сказке, потому что там живут брат-сестричка и дочка да сынок. Дочка, на самом деле, такая же нерадивая, потому что, когда папа с мамой ушли на работу, они ей велели стеречь братца. А она посадила братца на травку под окошко маленького, а сама, как написано в сказке, побежала на улицу, заигралась и загуляла. И тут вот и налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли их с собой на крыльях. А про них, про гусей-лебедей, давно шла дурная слава, что они детей маленьких уносили. И дальше, наверное, вы все помните. Удивительно, что вот эти сюжеты где-то, как Юнг бы сказал, в архетипе своем, в чем-то сходятся. В чем? Здравствуйте, Валентина. Алло. Есть у нас Валентина из Мытищ? Не слышу, никакой связи нет. Александр из Екатеринбурга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Очень рад вас слышать. И мы вас тоже. Вот, в общем, я вам очень благодарен за то, что вы подняли такую тему. К тому же после «Инквизитора» Достоевского. Вот, и я прочел эту книгу, ну, сказку точнее. И она стала для меня неким откровением, то есть достаточно широким, наверное. Во-первых, я, наверное, понял, что такое настоящая благодать. Положим, там есть этот момент в сказке, и когда Мартин приглашает Нильсена под крыло, и такой говорит, теплее перины в мире не сыщешь, что теплее не найти гусиного пера, и когда Мартин ложится под крыло, и он говорит определяющую фразу, вот она, благодать. То есть люди понимают под благодатью там чудеса какие-то, еще что-то. А благодать-то она раскрывается в дружбе, в понимании, в отдавании тепла именно здесь, в реальном мире. Чему учит вот сказка, Александр? Она учит мудрости и правильному отношению, наверное, к жизни. А русскую сказку «Гуси-лебеди» вы не помните? Вот, честно признаюсь, я ее плохо помню. Она коротенькая-коротенькая, на самом деле. Бросилась девочка догонять гусей. Можно я, да, 2 секунды расскажу? Бежала, видит, печь стоит. Говорит, печка, скажи, куда гуси полетели? А печка отвечает, съешь моего ржаного пирожка, скажу. А девочка говорит, ну, стану я ржаной пирог есть. И отказывается. А, дальше да. Яблоня стоит. Говорит, куда гуси-лебеди полетели? Говорит, съешь яблочко, скажу. Да, у моего батюшки я и садовые не ем. Потом молочная река с кисельными берегами. И говорит, у моего батюшки и сливочки не едятся. И прибегает она в избушку бабы-яги. Избушка стоит на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя поворачивается. А в усельме Лагерлёв там, между прочим, стоит железный бронзовый король. Правда, это апофеоз сказки, да, и тоже пытается, ну, фактически, будем говорить, съесть Нильса, да, отомстить ему за то, что тот ему тоже нахамил, между прочим. И его спасает деревянный боцман, наверное, многие помнят по мультфильму и по многому другому. Вот. Ну и, в общем, баба-яга собирается, как известно, на лопату посадить дочку, запечь в печи. Это сюжет, который мы уже обсуждали в передаче. Она хватает братца, да, и бежит. И опять встречает она Баба Яга отправляет гусей и лебедей вдогонку, и король пытается гнаться за Нильсом, а сестра бежит сначала домой, ну, а в обратный путь, да, сначала молочную реку включает, потом кисельные, с кисельными берегами, потом встречает яблоню, печку, и они все ее укрывают. Вот о чем эта сказка? Все, собственно, весь сюжет, так они, в общем, благополучно добегают до дома. Причем интересно, что они успевают домой вовремя. И отец с матерью ни о чем не успевают догадаться, когда возвращаются с работы. Поздно тогда с работы возвращались, видимо. Как вы думаете, о чем эта сказка, Саша? Ну, эта сказка, во-первых, о становлении, наверное, внутренних. О чем? Ну, о становлении внутренним, наверное, скорее всего. Ну, у нас на сайте, если вы читали, там писали о том, что это сказка для... про инициацию. Ну, вообще, если говорить об обрядах инициации, в том числе об обрядах... в том числе об обрядах инициации, связанных с Бабой-Ягой, скажем, по мнению ведущего нашего мифолога Пропа, Валентина Яковлевича, то как бы это тоже был обряд посвящения во взрослые. И сказки вообще нужны. Сказки нужны для того, чтобы маленькие мальчики и девочки становились взрослыми. Значит, в них содержится какой-то великий секрет взросления. И в сказке Сельмы Лагерлёв, коль скоро вот наши участники форума ее как инициацию понимают, и в сказке «Гуси-лебеди». Вот как вы думаете, в чем главный секрет взросления, исходя из этих сказок? Ну, знаете, нет. Мысль опять пришла из вашей замечательной книжки «Человек зависим», то, что смысл-то сказок в чем? Только в русской сказке герой берет верх над этой злой силой, и как бы она начинает ему служить. И, наверное, кажется, смысл сказки в том, чтобы познакомить человека и с той стороной, и на контрасте, наверное, раскрыть вот это вот, этот горизонт добра, скорее всего. Спасибо большое, спасибо большое. Я что хотел сказать, Александр, что, конечно, но все-таки сказка же вещь очень конкретно практическая. Есть, ну, конечно, то, о чем сказать необходимо, потому что от этого никуда не денешься. Ну, в первую очередь, сказка Сельмы Лагерлёв, это факт вообще известный, потому и длинная такая, потому что она в первую очередь является сказочным описанием родной и любимой Швеции. И это такое сказочное географическое путешествие по Швеции, которое учебник географии и отчасти истории, и сказок Швеции, который позволял детям с детства любить эту страну. Помните эту вот мелодию как раз из нашего мультфильма «На фоне у меня звучит». И вот мне кажется, что удивительно, нам не хватает таких сказок. Иронически есть. А вот сказки, в котором бы с любовью описывалось путешествие по стране, по удивительным нашим морям, озерам, рекам, степям, в общем, не существует, к сожалению. Как не существует, впрочем, и во многих других странах. Сельма Лагерлёв в этом смысле оказалась уникальной, написав вот такой сказочный учебник географии. Конечно, мы читаем сказку все равно в резко сокращенном виде, поскольку как раз вот эти самые географические, биологические, экологические красоты и подробности в вариантах перевода традиционных, которых мы любим, они опущены. Но очень важно, очень хочется, вдруг нас кто-то слышит из писателей, услышит подсказку, что вот можно такую сказку написать потрясающую про путешествия по разным историческим эпохам. И огромное количество разных, помните, там есть глава про, со сказкой про волшебную дудочку, где Нильс обретает вот волшебную дудочку и реальный исторический замок, вполне реальный и вполне исторический, освобождает от крыс, дуя в волшебную дудочку, которую, кстати говоря, дал тот же гном, которого он пытался взять в плен. Мотивы, правда, нашего медного всадника улавливаются в страшной походке бронзового короля, который гонится за Нильсом по улицам вполне реального исторического знаменитого шведского портового города. И множество-множество еще других европейских сказок, оно звучит там внутри, в структуре этой повести, сказки Сельвы Лагерлёв. Да, Александр? У нас все оборвалось. Не оборвалось. Я с вами попрощался, но вы говорите, раз дозвонились, говорите. Я, конечно, с вами согласен, да, что это еще и знакомство с культурой прекрасное. Знаете, вот на фоне всех этих мотивов мне почему-то я читал стихи сегодня Есенина, и вот... Что такое знакомство с... Вот знакомство с культурой, оно в чем должно заключаться? Мне просто кажется, что это главный секрет, очень простой, он же сказочный. Главный секрет духовной инициации, который мы никак не можем углядеть. Ладно, Саш, я попрощаюсь с вами, хорошо, вот у нас есть еще звонки. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна, город Зеленодольск, правильно? Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич, город Зеленодольск, республика Татарстан, 40 километров от Казани. Слушаем вас. Алло. Эх, оборвалась Лариса Геннадьевна. Лариса Геннадьевна, наберите нас еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна. Алло, здравствуйте. Слушаем. Я очень рада, что я вам прорвалась в эфир. Спасибо, мы тоже очень рады. Я так поняла, что вот это христианское, как сказать, ну, установка, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Во, вообще потрясающая вещь. Конечно, это... все возвращается. Спасибо вам большое. Это обе сказки, на самом деле, удивительно, они так просто, что никто, кроме вас, Татьяна, ни у нас на форуме, ни пока в эфире не смог догадаться. Сказки-то эти про вежливость. Они про вежливость. Ну, правда. Вот просто поразительно, с каким уважением гуси в стае, с которой летит Нильс, они с каким уважением разговаривают друг с другом, не говоря уже, разумеется, о Акке Кебникайсе, да, которая, значит, предводительница стаи гусей. С такого же уважения требует белка, король, гном, деревянный боцман, который, это, кстати говоря, объясняет Нильсу, муравьи, на которых Нильс случайно наступает, и вот тогда-то и приходится другу его Мартину спасать его и сажать под бок. Шишки в лесу, потому что в них можно добыть орехи у Сельмы Лагерлёв, если как следует эту шишку попросить. Потому что если ее не просить, она никогда-никогда не отдаст своего ореха и не откроет этот великий секрет. И есть еще один секрет у этой самой вежливости, который и в обоих сказках совершенно потрясающе раскрыт. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, еще раз. Слушаем вас. Я вам напомню только о сказке «Гуси-лебеди», что в сказке «Гуси-лебеди» в основном идет намек на гордыню девочки, которая первый раз отказалась. А в сказке про Нильса речь идет о гордыне Нильса, несомненно. Нет, у Сельмы Лагерлёв там такого нет. Ну да. Там как раз вежливость. Ну да, вы не читали Сельму Лагерлёв. Нильса, как бы это сказать по-русски, на жаргоне хорошо, его обламывают ему бока. Он на самом деле пальцы делает веером, а ему обламывают бока. Так что там речь тоже идет о преодолении гордыни. Так что, и, в общем, Швеция вполне себе христианская страна, и Сельма Лагерлёв вполне себе христианский мистик тоже. Так что тут, конечно, ничего удивительного нету. Но дело же ведь не только в гордыне, а как бы в деталях ее преодоления. В чем они, Лариса Геннадьевна? Это же не гордыня, а то вот такое своеобразное детское самолюбие, Ну как, она же ведь показала себя. Ну как, в первый раз, когда я попросил ее, она раз отказала, второй раз отказала. На обратном пути, когда ей деваться было некуда, когда уже она уже бежала обратно с братиком, и когда уже за ней гонялись эти самые гуси, ей деваться было некуда. Она уже согласилась и яблочко скушать, и сливки попить. То есть вот и в печку спрятаться. А в чем тогда взросление это заключается? Как бы, а если бьют, беги, да? Да. Вот так. Дают, бьют, давай сдачи. Вот так вот, да? То есть, когда девочке с гордыней некуда стало деваться, то да, тогда она... Да, поэтому согласилась уже на все условия. То есть, вот только поэтому, ничего не поняла, никакой инициации не прошла. Вот мне редактор наш пишет, замечательный, кто был на клубе, ее знает, это Валентина Скворцова. Она пишет, когда прижмет и не то съешь. Все так? Правильно. Так? Вот такая, это потрясающе. Но может в этом и есть наша гордыня? Вот как бы ешь всякую гадость, только когда тебя прижимает. Может, но если мы... смириться при этом, тогда можно и терпеть, как говорится. Только не очень понимаю, с чем смиряться. Спасибо, Лариса Геннадьевна. Хорошо, подумаем. Еще одна музыкальная пауза. Мудра ди васхрес geworden in een veel te korte tijd. Want het liefste op de wereld raakte ze op eenmaal kwijt. Het was een blijde blonde jongen die ze op een zomerdag, nadat hij ging spelen waren, nooit meer levend wederzag. Hij was haar zon, haar leven, haar allergrootste schat. Het liefste op de wereld dat ze bezeten had. Toen haar jongen was gevonden, kwam er 's middags een agent. Na zijn boodschap aan de moeder vroeg hij, is u dit bekend? Moeder beefde, sloot de ogen, haar gelaat was kleurloos paal. En ze stamelde de woorden, dank u duizendmaal. Hij was haar zon, haar leven, haar allergrootste schat. Het liefste op de wereld dat ze bezeten had. Серебряные нити. Добрый, еще раз добрый вечер. На радио России программа «Серебряные нити» о волшебном путешествии Нильса с дикими гусями. О гусях-лебедях говорим мы сегодня. Русской сказки из сказки Сельмы Лагерлёв. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Евгения дозвонилась из Челябинска и правильно сделала. Иначе бы я на нее обиделся, потому что это она. О, уже... Вот тут вот что не вышло, перезвоните, Евгения, пожалуйста, потому что это она, Евгения, у нас на форуме предложила эту тему, и очень много о ней написала, между прочим, интересного. Ну, я надеюсь, что мы сможем все-таки ее услышать. Хотел я вот что рассказать. Ну, как бы интересно, что... В роль вот этих страшных лебедей в апофеозе, наверное, сказки Сельмы Лагерлёв играют полчища крыс, от которых с помощью волшебной дудочки, как принц из народной сказки, Нильс освобождает замок. И я почему-то вспомнил, что предводителя полчища крыс, не в книге, конечно, а в советском мультфильме, художники придали черты Адольфа Гитлера и озвучивал эту главную крысу в советском мультфильме Сергей Мартинсон, который отсутствует в титрах. И он же первым на советском экране в 1944 году воплотил на роль Гитлера в фильме «Новые похождения Швейка». Но это так мелкая деталь, потому что, конечно, все сказки посвящены борьбе темных и белых сил. И самое главное, что во всех сказках, конечно же, побеждают светлые силы. А вот что им для этого приходится сделать? Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я хочу продолжить вот эту мысль не только о вежливости еще, да, но и прежде всего о человеческой благодарности. Вот душа мудреет, когда она проходит через испытания и приобретается эта мудрость не в одиночестве. Если человек умеет оценить то добро, которое он встретил, и он не может преодолеть один испытание, он обязательно с кем-то. И обязательно, если человек видит вот эту помощь и благодарен, и здесь самая основная мысль в конце, когда третье условие гном ставит, вот теперь ты можешь стать большим, если этот гусь окажется на столе. Да, если зажарят и съедят, да, твоего и друга. Мартин вот тогда, да, отказывается от этого, потому что он уже оценил и дружбу, и он научился благодарить людей, он понял цену человеческому добру, и таким образом гном видит, что он справился с испытаниями, вот что теперь действительно душа его прошла через вот эти испытания, и вынес он правильный вывод. То есть помудрел, повзрослел, вот, и становится он снова большим. Так вот, мне кажется, вот эти вот две главные линии, это вежливость и человеческая благодарность, проходят через обе эти сказки. Точнее говоря, ведь это на самом деле одно и то же. Правда, Надежда Ивановна? Вот одно и то же. И это то, что мы совсем, мне кажется, разучились понимать в наши новые времена. И это то, что необыкновенно важно в праздник Нового года, как кажется мне. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Слушаю вас. Я хочу вот еще напомнить, вот в русском фольклоре, значит, есть такой сюжет, что именно гуси-лебеди спасают ребенка, который бежит от бабы-яги. Вот он прячется на дерево, баба-яга вот-вот этот дерево, значит, там зубами подточит, и мимо летят гуси-лебеди, и он просит, чтобы они его взяли и спасли. И там сначала первая стая говорит, что за нами другая стая летит, что там все некогда, и в конце концов там уже самый последний гусенок уже, он вроде уже там и не самый сильный был, но он его жалеет и спасает. Вот. Спасибо большое. И, в общем, как бы вот есть такая мудрость, что просите и дастся вам. Спасибо большое, Евгений. Я вот чего хочу сказать. Мы о сверхъестественных силах. Я хочу сказать, что у всяких сверхъестественных сил есть земной аспект, что внизу, то и наверху. Я хочу сказать, что всякое сверхъестественное начинается с очень такого простого и земного. В действительности, конечно же, в русской сказке можно назвать условно, что дочка да сынок близнецы. Да, значит, есть два аспекта. Помните мою любимую историю про персидских создателей мира, творцов, двух близнецов, которых звали реальность и нереальность. Вот младшего братика гуси-лебеди уносят в нереальность. Это гусь европейский и живший на всех огромных территориях, видимо, Евразии, широко распространенный тотем, и гуси, и лебеди – это символы птиц, которые являются проводниками душ на тот свет. В них поселяется душа, и они относят ее в мир мертвых. Поэтому они могут быть и страшными, и добрыми, в зависимости от того, как мы относимся к этому миру. И есть, конечно, какой-то промежуток времени, когда душу оттуда можно вернуть. И вот поэтому девочка должна успеть, и, как абсолютно правильно сказала Надежда Ивановна, она не может успеть ей не успеть в одиночку. Ей обязательно нужна помощь, пока на перекрестке у Бабы-Яги, в точке перехода и из мира живых, мир мертвых, и из... Да, поэтому Баба-Яга там перепекает в печи и сама решает, кого съесть, кого живым отпустить, за кем гусей, лебедей послать. И вот как бы в этой точке перехода должна забрать братца девочка для того, чтобы, конечно, восстановить свою целостность своей души. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Две минуты в вашем распоряжении. Так, я коротко скажу. Вот дело в том, что сказка о Нильсе, которую мы знаем, это пересказ, а существует еще перевод полной версии на русский язык, да, и мы должны его читать. Людмила Браудо ее перевела в 75-м году, совершенно точно. Да, и вот у меня сложилось такое впечатление, что в этой полной версии очень ясно выражена атмосфера иррациональности, волшебства и мистицизма, и какого-то вот такого доверия ко всему иррациональному в своей душе. Спасибо большое, Евгения. Я вот что хочу сказать, уж извините, опять у нас какие-то перерывы в связи. Я вот что хочу сказать. Доверие, которое, слово, которое успела сказать Евгения, ключевое. Но это сказки про одну очень важную сторону доверия. А особенно русская сказка «Гуси-лебеди», хотя путешествие с дикими гусями по своему мистическому смыслу о том же. На самом деле мы не умеем с благодарностью принимать. Существует огромное количество сказок о том, что надо отдавать. А на самом деле мы еще, кроме этого, не успеем брать, не умеем брать. Мы встречаем огромное количество людей, которые передают нам свои послания. Сейчас в новогодние праздники будем встречать огромное количество людей, которые будут пытаться делать нам подарки. Ко многим из этих подарков мы будем относиться брезгливо, равнодушно. Ну, как бы сделаем вежливую улыбочку, и все, и только. А мы не умеем слышать людей, которые пытаются нам что-то говорить. Мы не умеем видеть сюжетов, событий и важных знаков в своей жизни. Мы не умеем видеть родную природу, родные традиции, как некоторую мистическую сказку. Мы не умеем их брать. Ведь ничего такого печка, река, яблоня не предлагают девочке. Они предлагают ей продукты своего труда. А она, как мы, относится к ним брезгливо. И от этого мы все время остаемся маленькими, самолюбимыми детьми с гордыней. Не только потому, что мы не хотим что-то отдавать, а потому что мы не собираемся брать того, что нам дают. Это как-то выше нашего достоинства. Как Нильс не хотел брать дудочку у гнома, а не дай бог он что-то такое ему подсунет. А потом оказалось, что другого выхода, кроме как доверия, в общем, на свете не существует. Есть сказки о желании, о необходимости человеческом отдавать. А есть сказки о необходимости научиться слушать других, уважать продукты их труда, уметь брать то, что в нашей истории и культуре сохранилось, делается, но только валяется где-то в углу, никому не нужно. Вот если мы научимся брать, если мы научимся чувствовать и уважать чужой труд и доверять ему, и научимся уважать и научимся брать что-то в нашей истории, что-то в нашей культуре, в нашей литературе, тогда следующий год обязательно станет сказочным и волшебным. И мне бы очень хотелось этого искусства, доверия друг другу, внимания и способности брать то, что добрые, хорошие люди протягивают нам, а мы по причине гордыни своей или детства брать не умеем. Я думаю, тогда у нас все получится, и мы будем счастливы. Спасибо, что вы были с нами в этом году. Спокойной ночи. Es honk mir viel Tulpen und Rosen als Fleck von je ewige Traum. Doch heb je een ander gekozen, bracht dat soms in weemoed bij jou. Toch hoop ik dat eenmaal je hart spreken zal, dan vind jij die misstap van jou, o zo mal. Jij schonk me veel tulpen en rozen, het bracht me niet dichter bij jou. Het leven van ons leek een sprookje op aard, we waren gelukkig tevreden. We toerden, we zeilden en dansten veel samen, en bloemen die bracht je steeds mee. Al is nu voor mij al jouw liefde voorbij. Je hart spreken zal, dan...